и душевные, и телесные силы человека совершенствуются, умножаются и укрепляются упражнением их. Упражняя руку часто в письме, в шитье и в вязанье, набьешь, как говорят, руку. Хорошо будешь писать, шить, вязать. Упражняйся чаще в сочинении, будешь сочинять легко и хорошо. Упражняйся в делании добрых дел или в побеждении страстей и искушений, и дела добродетели будешь со временем делать легко и сладостно. Будешь побеждать страсти удобно при помощи вседействующей благодати Божией. Но не стань писать, шить, вязать, или пиши, шей, вяжи редко, будешь дурно писать, шить и вязать. Не сочиняй ничего или сочиняй очень редко, живи в одних материальных заботах жизни, и, пожалуй, несколько слов связать будет трудно. Особенно о чем-либо духовном. Заданное сочинение будет египетской работой. Не стань молиться или молись редко. Тебе и противно, и тяжела будет молитва, как пятипудовая тяжесть. Не стань воевать на страсти или воюй только изредка и слабо. И очень трудно будет бороться с ними. Будешь часто побеждаем от них. Не будешь иметь от них покоя, и жизнь свою отравишь ими, не научившись побеждать этих домашних, злейших, внутренних, всегда в твоем сердце сидящих врагов твоих. Так всем необходим труд и деятельность. Жизнь без деятельности и не есть жизнь, а что-то уродливое, какой-то призрак жизни. Потому борьба с леностью плоти, постоянная, упорная, есть долг всякого человека. Сохрани Бог от потворства ей всякого христианина. Иже Христовы суть, ленивую, злую, грехолюбивую плоть распяша со страстями и похотями. Имущему везде дано будет и преизбудет, от неимущего же, и ежемнится имея, взято будет».